Зима ознаменовалась мирными переговорами в Европе. Не получив зерна, Людовик был весьма и весьма недоволен. Это Софья потирала руки, понимая, что они сильно сэкономят за чужой счет. Швеция, например, то есть те ее провинции, которые достались русским, в этом зерне весьма нуждалась. После войны-то, на которой всегда и везде страдают, крестьяне, то войско по посевам пройдет, то полк в деревне остановится. А есть и еще такое слово – реквизиция. Причем платить ни одна из сторон не собирается. Пусть спасибо скажет, что жив остался. Разумеется, просто так раздавать зерно никто не собирался. Все происходило в обмен на честный труд. Мужчины восстанавливали разрушенные укрепления шведских городов, женщины кошеварили, стирали. Да мало ли работ найдется на стройке. Так что постепенно все утряслось. Хотя бы люди с голоду не умирали. Кстати, эти неумирающие бегом бежали из той части Швеции, которая принадлежала шведам. Там-то караван с зерном не отмечался. Но это в Швеции. А вот во Франции вспыхнули бунты. Один за одним, один за другим. И Людовик вынужден был запросить мира. Можно воевать, но не тогда, когда под тобой трон шатается. Медленно, но отчетливо. Впрочем, пока мирные переговоры особых результатов не давали, потому что Людовик не собирался уходить просто так. Воевали ж, силы тратил, деньги тратил, а теперь проваливай, несолоно хлебавши. Нет, так дело не пойдет. В свою очередь, объединение, которое получило название Аугсбургской лиги, не собиралось отдавать Людовику чего-то завоеванного. Извините, но тут и свои хозяева есть, и им не хватает, а еще вылезете с королевским тарылом. Так что в Европе пока установилось хрупкое равновесие без войны. Но надолго ли? В любом случае, до турок никому дела не было, своих проблем хватало, что у Людовика, что у всех остальных. Какую-то помощь, втайне обратившийся к Людовику турецкий посол, таки получил. Людьми, деньгами и прочим. Но именно что? Какую-то. Кое-как, а можно и вовсе никак. Хотя, куда им привередничать? Знаменовалась зима и еще одним событием, на которое мало кто обратил внимание. Да оно почти никого и не касалось, кроме... Володя просит разрешения на свадьбу. Вот как? Софья была искренне удивлена. Братик что, уже нагулялся? Алексей, который читал письмо, сидя на столе, небрежно пожал плечами. Может, и нагулялся. Возраст, а не детский уже, и верно, женить бы пора. Пора? А на ком? Он пишет, что это черкешенка, знатного рода. Красавица, разумеется. Софья покривила губы. А что еще требуется от женщины? Подшутил ее супруг, поднимая глаза на Соню. Не ум же? Да-да, это так печально, когда жена умнее мужа. Поддакнула Софья. «Вот видишь, дорогая, ты сама все прекрасно понимаешь». Царевна фыркнула. «Ну и пусть женится. Ему что, в приданное дадут?» «Он пишет, что ее отцу принадлежат богатые земли, а это единственная дочь». «Остальные его дети что?» «Поумирали, кто отчего». «Сыновья есть?» «Есть». «Потом надо будет посмотреть, что там за семейка», — задумалась Софья. «Да, Алёша, ты по медицине проект смотрел?» «Смотрел». «И?» «Соня, у нас нет столько денег», — вздохнул Иван. «А найти их надо». «Не с неба ж они упадут. Сколько ни молись, оттуда только один раз упала. И дома она», — огрызнулся Иван. «Только вот, что мы с ней делать будем, если допросимся?» «Кушать!» Софья тоже не выбирала выражений. «Большой ложкой! Ребята, мы из-за плохой медицины чуть ли не 7 из 10 младенцев теряем. Каково? А все знахарки!» «Так не все ж они плохие!» «Ну и хороши далеко не все. Так что хотите, ребята, не хотите, а надо!» Муж и брат переглянулись. Силу этого коротенького слова в устах царевны Софьи они отлично знали. Надо? Будет! и даже не надеетесь отвертеться. С женитьбой Владимира получилась такая история, что Софья хохотала до слез. Вот уж верно, свято место пусто не бывает. В этой истории Степан Разин на Дону не бесчинствовал, потому и знатная персиянка осталась неутопленной. Его заменил Еремей Гвоздь. Сей достойный человек ходил под Мазепой, а когда онного гетмана покритиковали за союз не с теми силами, решил уйти в свободное плавание. Сколотил ватажку и промышлял разбоем там, куда не дотягивались цепкие казачьи руки, в том числе и в Кабарде, и у черкесов. Там-то ему и попала в руки знатная черкешенка. По преданиям, род свой ее отец вел чуть ли не от Салтанкула Мурзы, того самого, которого казнил Иван Грозный. Да вроде бы казнили не только Салтанкула, но и его жену с младенцем, но... Младенец же, шестимесячный, кто их там друг от друга отличит? Особенно если мать уверяет, что это ее чадо. Вот якобы сего младенца спрятали верные люди, вывезли и вырастили, и получили черкесского князя, если быть точными, черкасского. Жили князья, не тужили, посредний сына родил, дочь, которые попались татям. Вообще у него было трое сыновей, но один был болен чахоткой, второй собирался в монастырь, а третьего сына, увы, вернуть не удалось. Воскрешать из мертвых мог только Христос. А вот дочь, каким унижением это оказалось для гордой черкесской княжны, сложно судить. Факт тот, что Владимир, разогнав ватагу негодяев, получил девчонку в качестве трофея и едва успел вынуть из Петри. Черкешенка с красивым именем Марджанет не желала жить опозоренной. Ну а Владимир вовсе не хотел видеть висящих в Петре красавец. К тому же романтика. Убитые негодяи. Освобожденная княжна царевич. Стоит ли удивляться, что два одиночества нашли друг друга? Ну а нескромные владения черкасских стали наградой Владимиру. Хотя женился он не ради приданного. Он-то сын русского государя. Безутешный отец, получив обратно хотя бы дочь, всем сердцем полюбил и зятя. Он-то смирился, что род его пресекается, и все отойдет младшей ветви. А тут такая радость! Владимир тоже порадовался. Теперь, обосновавшись в Закавказье на законных основаниях, он собирался укрепиться, значительно расширить свои владения, заключить договор с Шахом Аббасом и дать Турции по рукам уже на законных основаниях. Теперь-то русские тут не на правах завоевателей. Теперь тут владение русского царевича, а свое этот народ защищал всегда. Год, лето. В Европе установилось хрупкое равновесие. Пфальц Людовику не отдали, но еще кусок Нидерландов он под шумок присоединил. Да и пара германских княжеств готовы были упасть ему в руки, измотавшись от военных расходов. Что было обидно для Людовика, тот самый кусок земли с каналом ему не достался и явно не достанется. Испания объявила, что берет это строительство под свою руку. Курфюрст радостно согласился с этим, и Дельта Рейна была объявлена испанским владением. Тут уж возмутились все остальные, но Дон Хуан, вот уж кого черти никак не приберут, сделал вежливое лицо и объявил, что сие даже не его владение, самому ему не под силу, а вот совместно с русскими. Откуда русские? Так у него жена с Руси. Вот государь московитов и породил родственничку. Курфюрст согласен? Так он уж давно согласен. И нечего руки тянуть к нашему каналу. Людовик сильно расстроился, как и все остальные. Канал-то сулил бешеные прибыли, форменное, золотое дно получается. Но это потом, сейчас его еще достраивать. А достраивать никто, кроме русских, не будет. Просто потому, что не умеет. Ладно, пусть пока строятся, а там случись что... и новую войну затеять можно. Людовик искренне считал, что все хорошее, лучшее и приносящее деньги должно принадлежать ему, и не собирался оставлять такой лакомый кусочек в чьих-то руках. Чуяло сердце дона Хуана не миновать им еще войны. Но это потом, потом. А сейчас Людовику крепко дали по рукам. Леопольд порадовался победе и обратил взгляд на Турцию. И тут выяснилось, что Турция удачно занята войной с Русью, а Польша и Венгрия остались, ну, практически без присмотра. Но другого-то случая может и не представиться. И Леопольд с Людовиком потерли руки. Друг с другом они планами не делились, а потому и кандидаты на польский престол у них разошлись. У Леопольда это был Лещинский, у Людовика – Конти. Венгрия? Людовик на такие мелочи не разменивался, да и не хотел еще раз связываться с Леопольдом, понимая, что не потянет сейчас. Такие военные расходы. А вот Леопольд был недоволен. Ракоцы не просто укрепились, они еще и продолжились в Ференце Третьем. Вот ведь проклятое семя, и не изведешь их. Пробовал, не получилось. Теперь выход один – спровоцировать беспорядки у поляков, а под это дело, пока русские будут заняты там, просто устранить мешающую ему семейку и посадить в Венгрии кого-нибудь своего. А вот кого? Ракоцы, будь они неладны. За это время так пропололи ряды соперников, что шансов найти кого-то нужного в Венгрии просто не было. Да и не надо, у себя найдем. А нужные документы сделать несложно. Надо посмотреть, может, остался кто-то из Баттори. Но пока Лещинский и Леопольд рьяно взялся за дело. Государь, к нам просит приехать Иоганн Бернули. Алексей Алексеевич посмотрел на сэра Ньютона, пожал плечами. «Пусть приезжает. Он хотел бы жить на Руси и работать с нами. И просил меня составить протекцию и узнать, возможно ли это?» «Возможно». Про Бернули Алексей не слышал. Ему это было неинтересно. «Но чем больше умных людей приедет на Русь, тем лучше». «Я сейчас напишу бумагу. Деньги казна выделит, хотя и не очень много. На приезд сюда и первый год хватит, а дальше посмотрим по полезности». Исаак кивнул. Государь его особо не контролировал. Деньги выделял на исследования по первой просьбе. Но и отчета требовал. Получил деньги? Предоставь полный отчет. На что ты их потратил, какие были проведены опыты, сколько людей нанято, да и сколько учеников привлечено к твоим опытам. И контролировать тебя будут и твои же коллеги, и люди со стороны. Система строилась так, чтобы избежать злоупотреблений с обеих сторон. Не допустите бессмысленного разбазаривания средств и в то же время не ограничивать полет научной мысли. Часто ведь бывает так, что исследование само по себе незначительное, но оно есть. И второе, и пятое, и десятое. А накопится их с полсотни. И кто-то обобщит и скажет, что Земля вертится. Кстати, сэр Исаак, прошу вас посмотреть сии чертежи и сказать, достаточно ли вам будет места. Проект еще одного здания университета Софья чертила сама, вспомнив юность. «Государь?» «Расширяться вам надобно, прирастать отделениями. Вот это будет в Новгороде, а там и еще где пристроимся, благословясь». «Государь!» «Умные люди – основа любого государства. Коли оно на науке экономить будет, так и долго не продержится». Исаак был полностью согласен. Жаль, что в его родной Англии так не думали. «Под силу ли нам это, государь? Война ведь у нас с турками». «Ну и что? Та война еще лет 5 протянется. У них сил не достанет нас выбить, а у нас, чтобы с ними за одну битву разобраться. А потому воевать нам еще долго. А жизнь-то продолжается». «Да, государь». Спорить ученый и не собирался. Хочет государь строить университет, дай-то бог. Дело сие верим и нужное. Часа полтора прошло, как Исаак ушел с бумагами, а Алексей все стоял у окна, глядя туда, где плескались волны Азовского моря. Как же ему хотелось туда, в Крым, увидеть, как колышется степная трава под конскими копытами, почувствовать сладковатый запах цветов. Нельзя. Права Соня, во всем права. И ни к чему он там. Сейчас все бои идут на море, и полководцев воспитывать надо. Пусть оперятся, пусть взлетят сами, им воевать, ему править. Куда делась его юность? Взмахнула крылом, поманила голубыми глазами и исчезла. Нет ее, и любимой женщины тоже нет, и не будет уже. Есть корона, есть семья, есть долг. На плечо легла маленькая ладошка. «Алёшенька!» Софье не надо было объяснять, в чем тут дело. Одного взгляда хватило. Хандра у брата, чего уж там. И как ее развеять? Вопрос. «Держись, Алёшенька!» «Соня, а ты счастлива?» Софья пожала плечами. «Да». «А почему?» «Потому что у меня есть все, что надо для счастья. Я жива и здорова, мои родные и близкие живы и здоровы. У меня есть дело, на которое и жизни не жалко, и я с ним успешно справляюсь. Разве этого мало, Алёшенька?» «Много. Но достаточно ли для счастья?» «Мудрому достаточно. А дураку и луну с неба достань, все не хватит». «Мудрая ты у меня, Соня. Только почему мне так тоскливо?» «Потому что ты мужчина. Тебе бы развеяться, на охоту съездить, нет?» «Не хочу». «Тогда давай плюнем на все. Поедем в Дьяково, по лесу погуляем, в речке искупаемся. Хочешь, как в детстве?» Алексей улыбнулся сестре. «А семье?» «А мы только Ваню возьмем. Поехали?» «Поехали». Ульрике было сказано, что супругу надобно отъехать по очень важным делам, государственным и никак иначе. Не скажешь ведь правду, что затосковал мужчина. Гулять от жены не хочется, а развеяться надо. Никто бы и не поверил, что эти люди государством управляют. Царь-государь, князь Морозов и княгиня, как в детстве, босоногие, простоволосые, два дня подряд удирали в лес, валяться в утренней росе, втайне от всех, включая и охрану. А зачем идти к вершине, если ты даже такой малости себе позволить не можешь? Смеялись, собирали ягоду и тут же съедали ее, купались в речке, ловили рыбу на самодельную удочку. И хандра отступала. Они же вместе. Они всегда будут вместе, как бы ни повернулась судьба. Смерть — это всего лишь миг. И тот, кто уйдет первым, обязательно дождется остальных. А пока есть только жизнь. И верхушки сосен на фоне прозрачного неба, и дубы, под которыми так приятно прятаться от летнего дождичка, и тонкие стволики белых берез. Все то, ради чего и жизнь положить не жалко. Не сражаясь, нет, а вот так, день за днем, принимая необходимые решения, вытягивая свою лямку, просто потому что ты, царь, ты должен. Хорошо, что рядом с тобой есть твои близкие, а то бы и хребет с натуги лопнул. Куда это отец уехал? Александр был заинтригован. Обычно Алексей Алексеевич привлекал его к государственным делам хотя бы часика на 3-4 в день. Учил, объяснял, почему именно так, а не иначе. А сейчас вот уехал без сына. Куда бы? И зачем? Алена поболтала ногами под широкой юбкой. Брат сейчас сидел за столом, учил шведский язык, а она примостилась на подоконнике с книжкой. И рядом, и не отвлекала. Да и удобнее так. Они в Дьяково поехали развеяться. Они? Мои родители и твой папа. Маму не взяли? Александр был чуть обижен за мать, но... Не сердись на них. Твой отец и твоя мать любят друг друга, я-то вижу. Но сейчас родителям нужнее побыть вместе. Тетя Уля ведь с ними в детстве не была, а они сейчас хотят туда вернуться. Хотя бы на пару дней, понимаешь? Саша задумался и кивнул. Да, пожалуй, понимаю. Вот увидишь, твой отец вернется, привезет маме какую-нибудь игрушку и будет особенно ласков, и она будет довольна. Он ведь не изменяет ей, как в той же Европе водится. Просто хочет обо всем забыть. Так бывает. Ревность и недовольство погибли в зародыше. Арина внимательно наблюдала за двоюродным братом. А мама была права, управлять мужчинами можно, и братом в том числе. Хотя управление – это другое, это для своей выгоды. Это когда человек не понимает, что с ним делают. А она так с Сашей не поступит, она брата любит и все для него сделает. Как сейчас, например. К чему ему переживать по надуманному поводу? Боярышня Морозова улыбнулась наследнику русского престола. «Яблочко будешь?» «Пожалуй». Попроси принести. Вот еще. Пошли лучше на кухне стащим. Ленка. А что, слабо? Совсем наследником стал, да? Яблоки воровать теперь не для нас. Мы важные. В девочку полетела маленькая подушечка с кресла. Но та уже спрыгнула с подоконника, и подушка вылетела в сад. Пошли, пошли, хотя развеешься. А то скоро совсем потеленеешь. Вредина ты. «И еще какая!» Но яблоки таскать с кухни она брата уговорила и подумала, что лет через 10, а то и 20, когда они станут совсем старыми, как мама с папой, Сашка будет править, а она будет при нем. Было ли в истории Руси такое, чтобы государь яблоки с кухни таскал? А вдруг... Англия молилась за добрую королеву Анну. Ее величество опять было в тягости. Проведя удачный опыт и получив здорового, крепенького и крикливого мальчугана, ее величество решило повторить опыт. А что? Один ребенок хорошо, а два лучше, это раз. Чего Георг не знает, то ему и не повредит, это два. И вообще, раз у него дети долго не живут, лично ей надоело хоронить своих малышей, вот. Хорошо бы в этот раз родилась девочка. Георг, кстати, думал, что это его ребенок, и вовсю ухаживал за супругой. Приносил цветы, дарил украшения, говорил комплименты. Анна не верила, она отлично знала, что у нее отекают ноги и появляются некрасивые пятна на лице. Но было приятно. Но в этот раз он был грустным. «Дорогая, пришло письмо от твоей сестры». Анна помрачнела на глазах. «Да, Мэри не повезло так, как ей». И каждое письмо Ее Величества Марии Шведской было пронизано глубокой грустью. У сестры было уже 3 ребенка, мальчик и 2 девочки, в связи с чем ее поедом грызла свекровь, требуя еще одного мальчика. Муж не любил супругу и устраивал скандалы, а чаще просто не замечал. Придворные были непочтительны, страна разорена войной, было чего затосковать. И в этом-то письме ничего нового не будет, только она расстроится. Но прочитать надо и ответить тоже. Ан нет. Кое-что новое было, отчего Анна расцвела улыбкой. Мэри собирается приехать в гости. Я пришлю ей приглашение ближе к рождению ребенка. А ее супруг? Прощупал почву Георг. Не против? У него сейчас новая фаворитка, так что Мэри решила временно уехать. Неужели он настолько... Честно говоря, фаворитки были у всех монархов. Георг и сам был не без греха. Но не выставлять же их на показ. Вот еще не хватало. Не будешь уважать жену, быстро окажешься родственником оленя. Нет-нет, она не пишет впрямую, кто и что. Но, конечно, догадывается. Да и свекровь не устает намекать. Анна поморщилась. А ведь могла она выйти замуж за Карла, могла и оказаться на проигравшей стороне, и ее бы сейчас пилила Гедвига Элеонора. Могла. Так что сестру она примет и сделает все возможное, чтобы Мэри было хорошо дома. Хотя, возможно ли им дружить сейчас? Она в Дании, Мэри в Швеции. Две страны долго воевали. Пусть война и окончилась, но ненависть из людских сердец так просто не вытравить. И едет ли Мэри просто так? Или... Ее Величество как в воду глядело. Действительно, пожив в родном Лондоне примерно с 10 дней, поплясав на балах и вволю поулыбавшись галантным кавалерам, она подозревала, что улыбками дело не ограничилось. Но стоит ли в чужом глазу соломинку искать, когда в своем уже целая лесополоса проросла? Мэри перешла в атаку и для начала заявила сестре, что той, как королеве Англии, теперь совсем не по пути с Данией. Анна только пожала плечами. «Мэри, давай не ссориться. Со Швецией мне тем более не по пути. Я не забыла, чьи корабли пришли к Копенгагену. Если бы твоему супругу все удалось, ты просто погостила бы у меня и все. Карл не причинил бы тебе вреда». Ее Величество и сама с трудом верила, но вдруг Анна и не поверила, пожала плечами, уже начавшими заплывать жирком и теряющими форму. «Теперь нет смысла об этом говорить, война окончена. Или, если ты поддержишь Карла, все еще может поменяться. Для начала я поссорюсь с мужем. Но ведь воевать с Данией не обязательно. Мэри... «Не считай меня дурой!» Анна отвечала излишне резко, но она и правда злилась. «Ты всерьез думаешь, что Кристиан останется в стороне, когда речь пойдет о союзниках? Что Георг не поймет ничего? Что я разрушу свою семейную жизнь? Да и если бы я была такой дурой, все равно я бы ничего делать не стала. Просто потому, что не могу. А Англия сейчас... «Не та, что во времена нашего отца. Даже на этом крохотном кусочке, на котором я правлю, не обходится без бунтов и набегов. Мы разобщены, и я молюсь, чтобы никому не пришло в голову нас завоевать, а уж вылезать самим. Просто помочь, не надо никуда лезть. Просто поддержи нас, вот и все, или хотя бы не поддерживай московитов». «Мэри, ты не видела русских в бою?» «А ты?» «Я видела». «Я не хочу, чтобы они были моими врагами. Я и детям это завещаю. Пусть ссорятся хоть с французами, хоть с испанцами, хоть бы и со шведами. Но с Русью воевать не надо никогда. Это страшные люди». «И чем они тебя так напугали?» «Тем, что они ничего не боятся». «Ничего не боятся, только глупцы». «Это верно. И у них, конечно, есть страхи, но в бою они другие». «Если они решают стоять до последнего, они так и поступают. И стоят, и не кланяются пулям. И неважно, больше их или меньше, чем врага. Они умирать будут, сомкнув зубы у него на горле». Мария покривила губки. «А если врагов будет слишком много?» «Они переждут, отступят, затаятся. И придут, рано или поздно. Они так их дети, внуки, правнуки. Они не забудут и не простят. И однажды враг услышит: прощай, сказанное русским». «Но хотя бы нейтралитет ты мне можешь обещать?» «Не могу, Мэри. Если вы решите опять драться с русскими, хотя два раза у вас уже было, и чем это закончилось? Вы потеряли все, что могли. Так вот, если решитесь, Алексей Алексеевич обратится к Кристиану, тот сообщит Георгу, и мы принуждены будем воевать на их стороне. Я не откажу супругу. Я мечтала бы о нейтралитете, только мне его не дадут». «Ты меня предаешь? Ты не думала обо мне, когда твой супруг нацелил пушки на Копенгаген?» Прозвучало достаточно резко. Она понимала, что сестра не виновата, но страх остался еще с той поры. Беспомощность так легко не забывается. То страшноватое ощущение, когда другие решают, жить тебе или умереть, и как. «Энни! Мэри, давай прекратим этот разговор. Мы ничего не добьемся, кроме ссоры. Мария Шведская задрала носик и хмыкнула, но послушно заговорила о погоде. Она говорила мужу, что это бесполезно, но Карл настоял. Вот и отлично. А она повидается с сестрой, развлечется. Какими глазами смотрел на нее тот молоденький виконт? Вот так и понимаешь, что ты еще очень даже привлекательна для мужчин. А недовольство мужа? А ей не привыкать. Пусть хоть с утра до вечера обижается вместе со своей бешеной мамочкой. Она отдыхает от них обоих, вот.